«Все в порядке, мне уже лучше», — выдавил я. «Что с тобой случилось?» — спросил взволнованный женский голос. И я наконец-то смог сквозь красную пелену увидеть красивое лицо девушки, встреченной мною на площади. Я судорожно вздохнул и часто заморгал, пытаясь хоть как-то прогнать с глаз красную пелену и приобретая взамен троекратно усиленную головную боль. «Да вот стою, смотрю на этот ваш непонятный цветастый комок. Кстати, вы вообще думаете, что делаете? Я же чуть не ослеп. Вы ведь говорили, что первое испытание не опасно, а тут такое». Я задохнулся от переполнившего меня возмущения. Что удивительно, я совершенно не понимал, что за чушь несу, и уж тем более не мог себя никак заткнуть до того момента, пока у меня не иссяк воздух в легких. Девушка подозрительно посмотрела на меня и произнесла на удивление спокойным и тихим голосом: «Ты ведь шутишь?» Я прервал свою совершенно глупую тираду и удивленно уставился на нее. Она пристально смотрела в мои красные и слезящиеся глаза до тех пор, пока я опять не пошатнулся и не оперся на стоящего очень кстати рядом парня. Да ты совсем плохой», — она повернулась к парню, терпеливо держащему меня под руку. «Отведи его в кабинет мастера Рамиуса, он разберется с этим чудом сразу после того, как закончит здесь». У меня такое чувство, что она хотела сказать какое-то другое слово. С чего бы это? Она повернулась и быстро пошла в направлении, противоположном тому, в котором меня потащил парень. Я проводил все еще мутным взглядом девушку и перевел взгляд на ведущего меня под руку парня. Такие же, как у меня, темные волосы, только начинающие расти бородка и смешливые глаза. В общем, самый обычный парень, не считая того, что он принадлежит к лучшим ученикам академии, о чем говорит темно-синий оттенок ливреи. Это я на тот случай говорю, если вы этого еще не знаете. «Да ладно», — сказал я, отстранившись, — «сам дойду, ты только дорогу показывай. Как тебя зовут-то, а то как-то неудобно». Парень улыбнулся. «Ник». «А меня Зак», — сказал я. «Очень приятно». Больше ничего я сказать не успел, потому что мы подошли к входу в башню. Огромные двери казались такими же незыблемыми, как и сама башня. Однако, как только до них дотронулся мой провожатый, они на удивление тихо и мягко отворились, открыв моим глазам длиннейший коридор. Ник зашел и поманил меня за собой. Я немного задержался, неожиданно осознав, что впервые в жизни вхожу в Академию ремесла. Считалось большой честью попасть в нее, не являясь учеником или ремесленником. Разве что наш правитель да специалисты из других стран могли войти в эту башню, да и то по специальному приглашению. Я ступил на красный ковер и почувствовал, что ворота за мной так же тихо закрылись. Если бы не легкое дуновение ветра в спину, я бы вообще этого не заметил. Мы пошли по красному ковру вперед по коридору. Каменные стены коридора угнетали. Мы проходили мимо множества однотипных дверей, и я быстро заскучал от монотонности окружающей нас обстановки. «И чего такого особенного в этой башне, спрашивается?» «Подумаешь, высокая». Мой провожатый, по всей видимости, не желал общаться, да и у меня все еще жутко болела голова. Осталось только смотреть по сторонам. Над нами светили самые обычные лампы, работающие на магах, но я присмотрелся внимательнее и скоро заметил, что лампы не совсем простые. Они светили таким образом, что мы совершенно не оставляли теней. То же самое касалось и прочих предметов, изредка встречающихся в вас и красивых золотых доспехов. И это при том, что ламп было в среднем одна на 10 метров. Одна такая лампа как бы обволакивала светом весьма приличную площадь. Мы подошли к одной из дверей, с виду ничем не отличающейся от прочих, и она опять-таки моментально открылась от одного прикосновения Ника. Когда я прошел вслед за ним в дверь, моему взору открылся приличных размеров зал, на полу которого на равном расстоянии друг от друга стояли круглые платформы высотой в пару десятков сантиметров. Все они были покрыты золотом, как и большинство вещей, созданных ремесленниками. Это были знаменитые телепорты. Телепортами пользовались только в стенах Академии, и узнал я их только по рассказам, неизвестно как просочившимся за стены Академии. Кто-то из великих домов, помнится, жаловался, что можно было бы оснастить этими телепортами весь город, но Академия ревностно охраняла свои секреты и не собиралась ими делиться ни с кем. «Это мне туда?» – спросил я, с некоторым страхом глядя на круглую платформу, которая засветилась, едва к ней подошел мой проводник. Моя опаска легко понятна, если знать принцип действия телепортов. Я его, понятное дело, не знал, но слышал кое-какие догадки, которые они мне совершенно не понравились. чего стоит одна теория, по которой телепорт разбирает человека на мелкие кусочки, а потом собирает его в другом месте. Мне совершенно не улыбалось быть разобранным на мелкие кусочки. А вдруг потом что-нибудь не так соберется? Ник понимающе улыбнулся. Небось вспомнил одну из теорий, распространенных в городе. Я согласно кивнул. Можешь расслабиться, все они довольно далеки от правды. Более того, скажу по секрету, большинство из них Академия распространяет сама. Он предупреждающе поднял руку. Не спрашивай, просто у Академии своя, очень сложная политика. Я могу дать тебе слово, что ничего страшного в телепортации нет. Тебя не расщепит на атомы, и не будет никаких твоих копий. Хотя я понятия не имел, что такое атомы, да я расщепление имел лишь смутные догадки, я ему все же поверил. Как тут не поверишь, ведь ремесленники никогда не лгут, во всяком случае так многие считают. Что мне делать? Как можно бодрее спросил я. Просто встань на этот светящийся круг, а когда попадешь в другое помещение, тут же сойди с него. Я послушно встал на телепорт и, естественно, моргнул, слегка ослепленный светом, идущим от платформы. Едва моргнув, я с удивлением понял, что уже телепортировался. Я оказался в обычном с виду кабинете, в строгом стиле со стеллажами книг вдоль стен, большим столом и парой кресел посередине. Единственным источником света было окно, в которое бросало лучи солнца. Я так засмотрелся, что чуть не забыл сойти с телепорта. Едва я отошел, во вспышке света появился Ник. Предупреждаю сразу, ничего не трогай, а то превратишься в лягушку случайно. Садись сюда, он указал на здоровенное кресло, стоящее напротив стола, и жди, когда придет ремесленник Рамиус. А мне нужно присутствовать на принятии, оно еще далеко не закончилось. Договорив, он также быстро шагнул на телепорт и тут же пропал в легкой вспышке света. Я с опаской на цыпочках подошел к креслу и сел в него. Чего уж говорить, оно оказалось невероятно мягким. Хотя голова все еще болела, я сосредоточился и решил обдумать, что же со мной все-таки сегодня случилось. Хорошо, что я кое-что знаю про эти испытания, а все благодаря Чизу. Он всегда рассказывал мне все, что по таким крупицам собирал годами. Он просто бредил Академией и знал о ней все, что только возможно, а благодаря ему, я и сам стал знать не намного меньше. В первом испытании определяется сила и склонность к стихиям. Сначала определяются общие способности, затем предрасположенность, по которой выделяется одна из четырех сфер. Потом измеряется сила, собранная грань призмы горит тем ярче, чем больше силы у человека. Естественно, на самом деле для каждого человека призма светится по-своему. Нет ничего удивительного в том, что я увидел и даже умудрился собрать все четыре грани. Такое бывает довольно часто, это просто означает, что у меня равная предрасположенность ко всем стихиям. Но вот то, что меня ослепило, об этом я ничего не знаю. Ну не может у меня быть таких сильных способностей к ремеслу, ведь даже записывая очередной музыкальный альбом, я в поте лица сижу перед музыкалой несколько дней подряд с перерывом на обед и ужин. Причем на те же самые действия, за исключением написания музыки, у Чиза тратится всего несколько часов. Если у меня столько силы, сколько показало испытание, то Чез, выходит, чуть ли не полубог. Хех, а смешно. Чез, полубог, вот умора. Что меня больше всего волновало, так это тот факт, что я прошел по всему двору не один раз и, я совершенно уверен, что никаких сгустков энергии не видел. Это-то и есть самое странное. Чтобы лучше мыслилось, я поудобнее устроился в кресле и сам не заметил, как задремал. Типичный класс. За столами сидят маленькие дети. У доски стоит маленький мальчик и с серьезным лицом декламирует. Мой дядя самых честных правил. Разбудила меня яркая вспышка телепорта. Из нее вышел плотный человек в красной ливрее и с черным посохом в руках. Посох был исключительной прерогативой высших ремесленников, потому что лишь они могли наложить соответствующие заклинания, да и никому кроме них посохи были просто не нужны. Они использовали посохи для более сложных заклинаний и, кроме того, каким-то образом аккумулировали в них маги. Посох в руках этого человека был сделан из черного дерева тувит, по слухам растущим где-то в шатере, и на нем были начертаны какие-то непонятные узоры. Я поневоле уставился на посох, потому что никогда еще не видел ничего подобного. Посох этот человек тут же кинул в угол, и он завис там в вертикальном положении на равном расстоянии от каждой из двух стен и пола. «Ну что ж, теперь поговорим с вами, господин, как вас там?» — весело сказал высший ремесленник, садясь во второе кресло. Я перевел взгляд с посоха на высшего ремесленника Рамиуса. Как я полагаю, его звали именно так. Он как раз вышел из тени, и я, наконец, смог его рассмотреть. Длинные рыжие волосы не спадали на весьма широкие плечи, ростом высок, лицо сразу располагает к себе, и весь его вид говорит, этому человеку можно доверить все, что угодно. Сразу на ум приходит какой-нибудь добрый дядюшка из дальней родни, который всегда рад помочь своему родственнику. Он продолжил, что вы скажете в свое оправдание. Вот такого я совершенно не ожидал, и удивленно застыл, глядя на ремесленника. В каком смысле? Наконец пришел я в себя. Вы стоите на площади, льете слезы и кричите неизвестно чего. Какое у вас оправдание? Спросил он серьезным тоном, причем глубоко в его глазах таилась явная насмешка. Да вот, дай, думаю, повеселю ремесленников. Стоите на площади, скучаете, а так хоть какое-то развлечение. Ремесленник усмехнулся. Да уж, повеселил, что уж говорить. Я догадываюсь, что случилось на площади, перешел он на серьезный тон. А что ты сам об этом думаешь? Что по твоему мнению произошло? Ну что тут скажешь? Я сам не знаю, начал я. Понимаете, я уже собрался уходить, когда вдруг увидел эту вашу призму. Она висела над двором и была настолько изуродована каким-то извращенцем, что мне ее стало просто по-человечески жалко. Настолько жалко, что пришлось мне выделить все четыре цвета. Кто же знал, что они так светиться ярко начнут? Ремесленник молча кивнул, показывая мне, чтобы я продолжал. Ну и все у меня резко заслезились глаза, а дальше вы видели. И что ты об этом думаешь? Спросил он. В общем-то, все понятно. То, что я смог собрать все четыре грани, указывает на то, что у меня одинаковый талант ко всем стихиям. Ремесленник согласно кивнул. А касаемо ослепления об этом я ничего сказать не могу, но зато могу добавить, что есть во всем этом одна странность. Я несколько раз до этого проходил по двору и совершенно однозначно могу сказать, что не видел в воздухе никаких магических призм. Ремесленник удивленно приподнял одну бровь. «Значит так, да», — задумчиво произнес он. «А что ты делал в тот момент, когда увидел головоломку?» «Ничего особенного, шел мимо вас и слушал музыку». «Музыку? Интересно, и что именно?» «Да обычную композицию», — неуверенно ответил я. «Какую композицию?» Подавшись вперед, спросил он. «Пришлось признаться, что свою собственную». «Интересно», — опять произнес он. «Значит так, наш разговор останется сугубо между нами. Испытания тебе проходить бесполезно, потому что ты их все равно не пройдешь». «Как это?» — обиженно вскрикнул я. «Очень просто, у тебя нет силы. Вернее есть, но немного, чуть больше, чем у среднего человека, но много меньше того, что требуется для прохождения испытания. Так что в чем-то ты прав, у тебя действительно равная склонность ко всем стихиям, но способности настолько малы, что ты не должен был не то что собрать, но даже увидеть призму. Но сейчас это не важно, потому что я тебя все равно зачислю. С твоим случаем стоит разобраться, а на первых порах обучения недостаток силы можно списать на простую нехватку умения. Если тебя о чем-то будут спрашивать, то ты можешь смело отвечать, что все испытания прошел, а какими именно они были, это сугубо личное дело. Испытания у каждого свои, и многие не любят про них вспоминать. Что же это за испытания такие? В общем, пока ты можешь отправляться домой, а завтра, в конце учебного дня, тебе придется еще раз зайти ко мне, чтобы мы в спокойной обстановке и на свежую голову обсудили все, что произошло на площади. Если ты не знаешь, то меня зовут мастер Рамиус Никерс. Я и так от удивления не знал, что сказать, но когда он произнес название своего рода, я удивился так, как еще в жизни не удивлялся. А, Рамиус посмотрел на меня. Ты что-то хочешь сказать? И кстати, назови, наконец, свое имя. Не стыдно тебе? И чему вас только в школах учат? А, Закири. Закири Никерс, с трудом проговорил я. В комнате повисло молчание. Ты случаем не с тетей Элизой живешь? Спросил он, наконец. С ней самой, радостно сказал я. И как там поживает моя сестренка? Улыбнувшись, спросил ремесленник Рамиус Никерс, или, проще говоря, мой дядя. Действие 3. Когда я вошел в телепорт вслед за Рамиусом, наступила уже вторая половина дня. Мы просидели у него в кабинете, по меньшей мере, 2 часа, попивая чай и вспоминая и перебирая наших родственников. Что уж говорить, их оказалось великое множество. Все великие дома были переплетены между собой сложными родственными связями, и считалось, что все они ведут свое начало от самой первой правящей династии. Все они гордились тем, что несут в себе кровь и наследие древнейших королей. Хотя, если честно, мало кто из нас в это действительно верил. Мы прошли по уже знакомому мне коридору и вышли через огромные деревянные ворота на площадь. Тут царило все такое же столпотворение, процесс приема еще не завершился, и как раз в тот момент, когда мы вышли из башни, запомнившийся мне странный голос заканчивал уже знакомую мне речь. «Если же нет, то попытайте счастье в следующий раз». В тот же момент люди засуетились и начали метаться по площади из угла в угол. Я все это уже видел, но теперь было весьма интересно посмотреть со стороны. Только через несколько секунд я обратил внимание на то, что Ромеус остановился рядом и с интересом смотрит на меня. Я сначала не мог понять, что его так заинтересовало, а в следующий миг до меня дошло. Я же наверняка должен увидеть свою призму, если, конечно, ее не убрали. Или новую призму. Я ответил на вопросительный взгляд Ромеуса пожатием плеч. «Ничего не видишь?» – для верности уточнил он. «Ничего, разочарованно, и в то же время облегченно», – ответил я. «Уж очень мне не хотелось вновь испытать ту боль. А если включить музыку?» – предложил он. «В качестве эксперимента. Я бы с радостью, но кто-то взял музыкалу из моих рук. Перед тем, как отвезти в башню», – спохватился я. «Сейчас заберем твою музыкалу», — отмахнулся Ромеус. Мы прошли через толпу, которая послушно расступалась перед Ромеусом, и подошли к ремесленникам. Они были сильно увлечены какой-то дискуссией, потому что даже не сразу заметили, как мы подошли. Громче всех верещал какой-то пухленький ремесленник в красной ливрее. Он что-то доказывал двум другим учителям академии, а стоящие рядом ученики увлеченно слушали, иногда шепотом переговариваясь между собой, но не смея перебивать учителей. Когда мы подошли вплотную, на нас тут же обратили внимание ученики, среди которых были уже знакомые мне красивая девушка, ее парень и Ник. Они приветливо помахали мне, не решаясь подойти, пока рядом со мной стоит ремесленник. Однако спорящие учителя нас заметили не сразу. «Вы не понимаете, она не может проходить испытания, как обычный человек», — распинался толстячок. «Она же не человек, она...» Тут он заметил Ромеуса. «Вот, здравствуйте, мастер Ромеус, вас-то я и жду». Ромеус удивленно приподнял одну бровь. «Меня, еще недавно вы говорили, что в жизни не знали такого неуча, как я, и сомневались в моих умственных способностях, а теперь говорите, что ждете меня». Наигранно изумился Ромеус. «Ну», — смутился толстячок, — «когда это было?» «Не далее, чем вчера», — услужливо подсказал Ромеус. «Это был обычный спор», — быстро проговорил толстяк. «Мало ли чего наговоришь сгоряча, но право же вы были не правы, только совершенный неуч мог предположить, что...» Тут он напомнился. «Простите еще раз, сейчас разговор совсем не об этом, тут все намного серьезнее. Это попирание правил Академии, которых испокон веков придерживались все ремесленники. Я уже начал скучать, стоя за спиной Ромеуса, когда заметил, что девушка машет мне рукой, подзывая к себе. Я тихонько, стараясь не мешать ремесленникам, подошел к стоящей отдельно от других учеников девушке. «Ну что?» – взволнованно спросила она. «Ты себя нормально чувствуешь?» «Да, все в порядке», – махнул рукой я. «Что тебе сказал мастер Ромеус?» «Вот тут я немного задумался. Мы с Ромеусом договорились, что я никому не буду рассказывать о том, что произошло, а просто скажу, что прошел испытание. Но что делать с ней? Я же ей уже успел рассказать о том, что смог выделить все четыре стихии, а это уже само по себе весьма знаменательное событие. Ну ничего особенного, просто слегка переутомился, переволновался, а когда увидел этот сгусток красок с непривычки испугался», — ляпнул я первое, что пришло в голову. Девушка недоверчиво посмотрела на меня. «Сейчас ты еще скажешь, что не выделял всех четырех стихий». «Да то есть нет, одну я выделил стихию, уж и пошутить нельзя», — слегка натянуто улыбнулся я. «Ну да», — задумчиво протянула она. «И что же?» Я изобразил радость, что, если честно, было нетрудно. «Меня приняли. И что, без испытаний на адекватность, соответствие, память и прочих?» С явным недоверием в голосе спросила она. «Нет, почему же? Я прошел испытания», — уже более уверенно ответил я. «А как же?» Договорить она не успела, потому что ее прервали подошедший Ник и, шедший вместе с ней днем по площади, широкоплечий ученик. «Ну что?» — повторил вопрос девушки Ник. «Приняли», — я радостно кивнул. «Кто бы мог подумать, Лукаво протянул широкоплечий блондин. Захотел и поступил. Не удивлюсь, если ты еще и темно-синюю ливрею заслужишь, подмигнул он мне, лет через 10. Так что с испытаниями, не обращая на парней внимания, продолжила допрос девушка. Что ты к нему пристала, Анна? Сказал здоровяк, обнимая ее за плечи. У человека радость, а ты к нему с расспросами, он небось еще в себя-то прийти никак не может. Я благодарно посмотрел на него, радуясь тому, что не придется больше врать. Да, конечно, Серж, вымученно улыбнулась Анна. Слишком я любопытная. И не говори, серьезно сказал Ник, и, не выдержав испепеляющего взгляда девушки, рассмеялся. Ну ладно, ладно, шучу я так, пойдемте лучше посмотрим, что там решили наши сиятельные господа-ремесленники. А о чем они так ожесточенно спорили? Поинтересовался я, когда мы пошли в сторону все еще спорящих ремесленников. Не поверишь, почему-то шепотом сказал Ник. Тут такое было. Ага, поддакнул Серж. Примерно час назад во двор академии зашел человек в балахоне с капюшоном, скрывающим лицо. Все началось как обычно, приветственная речь, начало первого испытания. Этот человек прошел его, присоединившись к стихии огня, и впоследствии прошел все испытания. И что же тут необычного? Спросил я. Да ничего, не считая того, что когда в конце всего этого дела, его попросили открыть свое лицо, и это оказался вампир, перебила Сержа Анна. Да, вампир, продолжил Серж, более того, весьма милый вампир женского пола. Я удивленно уставился на Сержа, пытаясь переварить то, что услышал. Вампир вышел средь бела дня на улицу и отправился не куда-нибудь, а на поступление в академию. Это просто невероятно, они же не имеют права выходить на улицы города до полуночи. И уж тем более, не было ни одного случая поступления вампира в академию. Дело даже не в том, что у вампиров не бывает способностей к ремеслу, потому что им свойственны свои собственные уникальные способности, а в том, что ни один из этих кровопийц просто не посмел бы явиться сюда, в академию. И как же он открыл свое лицо, если это был вампир, а солнце еще не село? Поинтересовался я, скорее по инерции, нежели из любопытства. А, поднял указательный палец вверх Серж. А вот это вторая странность. Эта вампирша была из клана Нас, достоверных сведений о котором нет не только у нас, но даже, насколько мне известно, у самих ремесленников. А, я собрался продолжить расспросы, но на меня шикнул Ник, потому что мы приблизились к спорящим ремесленникам. Это возмутительно, верещал толстяк. Мы не можем допустить такого надругательства. Она прошла все испытания, спокойно проговорил Рамиус. Она имеет полное право обучаться в академии, и не в одном правиле, на которые вы так любите ссылаться, мой дорожайший коллега, не написано ничего такого, что могло бы воспрепятствовать ее поступлению. Двое других ремесленников согласно кивнули. Но-но, обреченно пробормотал толстяк, так же нельзя, ничего не поделаешь, друг мой, неожиданно дружелюбно произнес Рамиус, кладя руку ему на плечо. Не мы создали эти правила, но мы обязаны им следовать. Толстяк махнул рукой и пошел в сторону башни, что-то бормоча себе под нос. Бедный Шинс, вздохнул Рамиус, а ведь у него есть причины для возмущения. Это действительно серьезная проблема. Ну ладно, об этом потом, у меня еще есть кое-какие дела. Он повернулся к ученикам. Кто взял на сохранение музыкалу молодого человека, когда он получил солнечный удар? Серж, опомнившись, вытащил из-за пазухи мою музыкалу и протянул мне. Слушай, хорошая музыка. Ты где ее взял? Спросил шепотом. Это мое, в некотором смущении ответил я, принимая из его рук круглый, диаметром сантиметров 10 и шириной сантиметров 2, предмет, в простонародье именуемый музыкалой. Дашь потом переписать? Шепнул он мне и отошел к остальным ученикам. Рамиус поманил меня за собой, и мы отошли к дверям башни. «Включи ту же мелодию, что ты слушал, когда увидел то, что увидел», — сказал он. «Ладно», — с готовностью ответил я и включил музыкалу. Она послушно заиграла приятную музыку. «Ну что, видишь что-нибудь?» — нетерпеливо спросил Рамиус. Я отрицательно покачал головой, внимательно оглядывая весь, уже почти опустевший, двор. «Смотри туда, где собрались люди, проходящие испытания, над ними должны быть свободные призмы», — подсказал он. Я еще пару минут смотрел по сторонам, но никакого толка от этого не было. Я пожал плечами, потом в последний раз окинул весь двор усталым взглядом и выключил музыкалу. «Не вижу. И как я до этого умудрился увидеть? Может, мне все это показалось, и у меня и вправду был солнечный удар?» – грустно спросил я, молча стоящего рядом дядю. «Может, не стоит мне идти учиться в академию? Нет у меня никаких способностей». «Посмотрим», – ничего не выражающим голосом ответил он. «А пока иди домой, и сегодня вечером будь в золотом полумесяце. Кстати, музу твою я на время конфискую, надо разобраться, что у тебя там за музыка такая». Я послушно отдал Ромеусу музу и, пожав ему руку, повернулся в сторону выхода. «Да, и вот еще что», — произнес Ромеус. «Поменьше распространяйся о том, что произошло. Все ремесленники видели произошедшее, ведь мы видим все призмы, находящиеся на площади, но о нашем разговоре им знать не обязательно. С ними я сам разберусь. А остальным говори, что ты с горем пополам выделил сферу огня, а потом от перенапряжения тебя хватил удар. Нервишки, вроде как, шалят». Я удивленно обернулся, но он уже пошел в сторону одной из четырех групп, стоящей в дальнем углу двора. То есть старшие ученики не видели того, что я выделил все четыре цвета. Тогда понятен интерес девушки, и совершенно непонятно полное равнодушие двух других ремесленников, находившихся в этот момент во дворе. Ирмиус не выглядел особенно заинтересованным. Странно. Мне ничего не осталось, кроме как махнуть рукой на прощание ученикам, которые также начали расходиться по группам, видимо, помогая ремесленникам следить за прохождением испытаний, и пойти домой. Только пройдя через ворота и оказавшись на площади семи фонтанов, я почувствовал, как невероятно устал и проголодался. И не мудрено, ведь уже вечерело, а я не ел с самого утра. Солнце уже почти скрылось за горизонтом, окрасив красным заревом безоблачное небо. Собственно, над нашим городом небо всегда безоблачное, факультет воздуха внимательно следит за погодой. На площади все так же толпился народ, раздавались крики продавцов, предлагающих пирожки, булочки и прочую снеть. Я невольно облизнулся, но с покупкой все же повременил, решив купить что-нибудь в более дорогом квартале. Положение обязывает, да и привычка к дорогой и вкусной пище культивировалась во мне еще с детства. Настроение толпы, как я и думал, кардинально изменилось. Если когда я проходил тут днем, люди напряженно стояли, ожидая своей очереди, то теперь, в основном, люди просто толкались у башни, либо в ожидании кого-то, либо просто ради интереса и из-за скуки. Как правило, принятие заканчивалось еще до захода солнца. Конечно, весь город не мог пройти испытания в академии, это была прерогатива великих или богатых семей, живущих в центре города. Остальным приходилось проходить испытания в филиалах академии, расположенных на окраинах. Всего их было около 10. Собственно, именно благодаря академии, город Литой стал самым богатым и самым большим городом мира, чего стоит одно озолочение нашего города. Кстати, на принятии в академию приезжали люди из других городов, и даже из приграничья. Я огляделся по сторонам, в надежде найти Чеза или тетю с девочками, но никого из них не было в поле моего зрения, и мне пришлось направиться домой в гордом одиночестве. Голод напоминал о себе, и я купил несколько пирожков с мясом у проходящего мимо торговца. В последнее время стараниями императора все труднее было найти мясные продукты, и все блюда из мяса стали стоить немалых денег, автоматически становясь пищей избранных. С наслаждением жуя и дыша свежим, не без помощи ремесленников, воздухом, я брел по улицам города. Из головы выветрился весь туман, прихватив с собой заодно и все мысли. Так я и дошел до дома, не утруждая себя мыслительными процессами и ни на чем не фокусируя своего внимания. Самое удивительное, что дома еще никого не было. Об этом я узнал, простояв под дверью десяток минут и выжимая звонок до отказа. Тетя и ее племянницы то ли еще не вернулись, то ли ушли на один из светских приемов, которые я терпеть не мог. Ключи от дома я, конечно же, забыл, и поэтому мне по привычке пришлось залезать в дом через окно второго этажа. Вообще-то, защитные заклинания должны были охранять дом от вторжений, но я вычислил, что если оставить окно второго этажа открытым, то и защитные заклинания на втором этаже не будут действовать. Поэтому обычно я оставлял окно своей комнаты открытой, просто на всякий случай. Я подпрыгнул до подоконника и, подтянувшись, встал на него двумя ногами, держась за едва заметные трещины в стене. Окно я, как обычно, оставил приоткрытым, и мне не составило труда открыть его до конца и запрыгнуть в свою комнату. Повернувшись, чтобы закрыть за собой окно, я услышал тихий голос за спиной. «Стой!» Поскольку я вроде бы так стоял, Я решил продолжать в том же духе. «Медленно закрой окно и повернись», — все так же тихо приказал голос. Я закрыл окно и очень медленно повернулся. На моей святая святых постели сидело нечто. Нечто было одето в коричневый балахон и направляло на меня небольшого размера арбалет. Признаюсь, впервые я был настолько удивлен, что даже не знал, что сказать. «А удобно?» — наконец спросил я. «Что ты здесь делаешь?» — раздалось из-под капюшона. «Живу», — слегка хрипловато ответил я, бегло окинув комнату взглядом. Никаких следов обыска или ограбления не наблюдалось. Весь мусор, который вечно валяется на моем полу, так там и валялся. Единственный стол все так же был заложен разными музами. Вот только на кровати все еще сидело это странное нечто. «Живущие в доме, как правило, через окно в него не лезут», — подметило нечто. «В чем-то оно, конечно, право, а я ключи забыл», — уже увереннее ответил я. «Ну, конечно, все вы ключи забываете, вот сейчас отведу тебя к страже, ты это им расскажешь», — насмешливо произнесло нечто в балахоне. «Тут мне стало смешно, оно сидит в моем доме, в моей комнате, на моей кровати и угрожает мне стражей, при этом направляя на меня арбалет, отстрел которого учит уклоняться еще на первом году обучения искусству». Я не смог удержаться и захохотал. «Ты что, псих?» – спросила нечто. «Ага», – радостно ответил я. «И я очень не люблю, когда на меня направляют арбалеты». С этими словами я быстро прыгнул вперед наискосок и, увернувшись от стрелы, выбил арбалет из рук незваного гостя. Гость от неожиданности опрокинулся на спину и с него слетел капюшон. Я быстро напрыгнул на барахтающуюся в балахоне фигуру и прижал ее к кровати, цепко схватив руки и для верности зажав своими ногами его ноги. Взглянув, наконец, в лицо своему врагу, я от неожиданности чуть не выпустил ее руки. На меня смотрела невероятно красивая девушка с испуганными глазами и очаровательными длинными клыками. Ее красные глаза и столь же красные губы очень мило смотрелись на фоне белой кожи и темных длинных волос. Да со мной такое впервые, как можно очаровательнее улыбнулся я. Девушка сама ложится в мою кровать, при этом, не потрудившись даже представиться. Немного расслабившись, я чуть не получил коленом в весьма нежелательное место. Хорошо, что ни один год отрабатываемые рефлексы меня не подвели, и я успел увернуться. «Девушка, как вам не стыдно?» Все таким же сладким тоном спросил я. «Я вас не трогал, зачем же стрелять? Вы, между прочим, испортили мою любимую картину», добавил я, уголком глаза заметив, что стрела попала прямо в середину упомянутого произведения искусства. На картине была изображена лодка, плывущая по речке вдоль зеленого берега одного из древнейших садов города. Вот прямо в лодку-то стрела и попала. На очаровательном лице застыл страх, и мне даже стало стыдно. «Ну что вы, я ничего вам делать не собираюсь», — успокаивающе сказал я. «Вы, милая леди, обещаете вести себя хорошо». Она согласно кивнула. «Тогда я вас сейчас отпущу, и мы спокойно поговорим», — произнес я, спрыгнув с кровати красивым сальто назад. «Надо же перед девушкой покрасоваться». Девушка присела на кровати, все еще испуганно поглядывая то на меня, то на откинутый мной в другой угол комнаты арбалет. «Что же вы забыли в моей комнате?» — нарушил молчание я. «Так это все-таки ваша комната?» — на удивление спокойно уточнила гостья. «Еще сегодня утром была моей», — улыбнулся я. Моей радости девушка явно не разделяла. «А почему через окно?» — поинтересовалась она, незаметно подвинувшись на кровати в сторону арбалета. «Я же сказал, ключи забыл», — ответил я, подняв с пола арбалет, чтобы не искушать гостью. «Так что же вы тут забыли, милочка?» — гостья закусила губу, что довольно страшненько смотрелось, с ее-то клыками. «Я пряталась», — наконец ответила она. Я вопросительно приподнял бровь. «Меня искали мои родственники». «Ага, и вы от них арбалетом отстреливалась», — вставил я. Она осуждающе посмотрела на меня. «Нет, просто таким как я, лучше не выходить из дома без оружия. Нас, знаете ли, не очень любит». Тут я с ней совершенно согласен. Вампиры и прочие ночные обитатели города и его окраин отнюдь не пользуются популярностью, скорее наоборот. Если кто-нибудь пристрелит ночью вампира, его не то что не казнят, ему даже плохого слова не скажут. Это не считается преступлением. Вампиры, оборотни и прочие существа существуют как бы отдельно от города, хотя и рядом с ним. Все стараются даже не упоминать о них в обычной жизни, пока дело не касается убийств и прочих преступлений. Тут уж на бедных изгоев падают все подозрения и обвинения. Хотя такие ли они бедные и ни в чем не виноватые, просто я не хочу быть изгоем, как другие. Неожиданно зло закончила она. «Это понятно», – протянул я. «Если вы не против, то будьте моей гостьей. Пока вам нужно, вы можете оставаться здесь», – подмигнул я ей. «Не стоит», – неожиданно твердо сказала прекрасная незнакомка. «Если вы не возражаете, я лучше пойду». Я насмешливо посмотрел на нее. «И как же вы пройдете мимо меня?» Вдруг внизу послышались шаги, и звучный голос тетушки прокричал. «Зак, ты уже дома, дома», — крикнул я, на секунду отвернувшись от девушки. Когда я повернулся, ее уже не было на кровати, а точнее, ее не было в комнате. Единственное, что напоминало об очаровательной гостье, это открытое окно и арбалет в моей руке. Я пожал плечами и пошел обрадовать тетю новостью. Я поступил в академию. Действие 4. Самое удивительное, что тетя не проявила никакого оптимизма, узнав такую прекрасную новость. «Я рада», — ответила она, одарив меня ледяным взглядом, и ушла в свою комнату. Девочки же и вовсе не обратили внимания на такие хорошие новости из вредности, наверное. Так я и сидел дома, радуясь за себя любимого, потому что больше радоваться за меня было просто никому. Я был слегка обижен. Что же это такое? Я поступил учиться в самое престижное учебное заведение во всем мире, а всем на это как-то наплевать. Я уж не говорю про девушек, которые стреляют в меня из арбалета в собственной комнате, а потом, даже не сказав «до свидания», исчезают. Можно подумать, я такой страшный. С такими мыслями я быстро разобиделся до такой степени, что наплевал на все и всех, и лег спать. Вернее, попытался лечь спать, потому что, едва я положил свою многострадальную голову на подушку, как в закрытое окно ударил камешек. Если быть честным, то это был не камешек, а целый булыжничек. Когда он ударил в окошко, оно так зазвенело, будто разлетелось вдребезги. Этого, конечно, быть не могло, потому что стекла в нашем доме были укреплены заклинаниями ремесленников, и разбить их было не так-то просто. Я опасливо приоткрыл окно и выглянул наружу. На улице уже было весьма темно, но в тени дома я все же заметил знакомую мне фигуру. «Чес, ты что ли?» – шепотом спросил я. Фигура вышла из тени на свет от ближайшего фонаря. «Нет, другой придурок, которому делать больше нечего, кроме как стоять под твоими окнами», — громко ответила фигура голосом Чеза. «Хочешь, я тебе серенаду спою, или стихи о любви почитаю? Какого дракона?» — так же громко спросил я. «Ты бы еще побольше камешек выбрал, у меня до сих пор в ушах звенит». «Ну, извини», — без тени сожаления ответил Чес. «Только это не камень, это ботинок мой. Тут у тебя не то что камней, даже пыли нет. Вот что значит жить в самом центре», — с легкой завистью добавил он. «Подумаешь», — прокряхтел я, вылезая через окно. «Зато из дома после 8 ни ногой. Вот заметит, что я ушел, тут же весь город прочешут, но меня найдут. Так что нечего кричать». Чес поспешно отступил в тень и действительно замолчал. Удивительно. Спустившись и отряхнув руки, скорее по привычке, нежели действительно отряхиваясь, я на цыпочках прошел под окнами и присоединился к Чезу. Должен сказать, что в центре не просто найти грязь, за чистотой улиц следят специальные заклинания, разработанные факультетом земли. «Ну что?» – наконец спросил я. «Поступил». Чес, по всей видимости, хотел некоторое время сохранять загадочный вид, но у него ничего не получилось, и он радостно улыбнулся. «В легкую. Как нечего делать. Нечто подобное я и предполагал». «Поздравляю», — сказал я, пожимая ему руку. «Я не сомневался. Теперь будешь познавать непознанное, изучать неизученное и все такое». «Ага», — все так же улыбаясь, — ответил Чес. «Я до сих пор поверить не могу. Ты бы видел лица этих ремесленников, когда я сказал, что во второй раз прохожу испытание. Пойдем в клуб, там сейчас празднуют все, кто поступил в академию. Я тебе по пути все расскажу». Я согласно кивнул, и мы, осторожно прошмыгнув мимо окон моего дома, двинулись по улице в сторону клуба «Золотой полумесяц». В этом клубе обычно собирались, да кто там только не собирался. Благо огромное здание позволяло вместить всех желающих, коих было достаточно много, но не слишком, потому что цены в клубе были далеко не маленькими. Средний житель города даже пиво себе бы не смог в нем купить, не говоря уж об ужине на две и более персон. Клуб, как и прочие здания в центре города, был практически полностью сделан из золота, или, по крайней мере, покрыт им. Формой своей клуб напоминал полумесяц, ну, если и не полумесяц, то уж букву с точно. Вход располагался как раз в центре, с внутренней стороны изгиба. Еще одна особенность клуба состояла в том, что это чуть ли не единственное здание во всем городе, состоящее из одного этажа. Дома великих семей состояли из 3-5 этажей, а уж в трущобах и вовсе стояли здания по 5-10 этажей, в которых ютились десятки далеко не маленьких семей. Экономия места, понимаете ли, едва мы вышли из двора моего дома, нам на глаза стали попадаться патрули стражников, которые в этот день патрулировали особенно ретиво. Всех подозрительных, по их мнению, людей они тут же останавливали, обыскивали и, если что не так, отправляли в местные тюрьмы для дальнейшего разбирательства. Такие уж порядки, сначала тюрьма, потом разбирательство. Раньше было по-другому, но после покушения на императора стража будто с цепи сорвалась. По городу прокатилась волна облав, патрули усилились, и стража стала гораздо придирчивей, чем раньше. Правда, нам все это не грозило. Едва завидев мой золотой, правда, слегка помятый, костюм великого дома, стражники моментально теряли всякий интерес к моей персоне. Кто захочет иметь проблемы с великими домами? Пройдя пару улиц, мы вышли к зданию клуба «Золотой полумесяц». У входа уже толпился народ, причем весьма солидный народ. Тут были и самые известные деятели культуры, и купцы, и представители великих домов. Я невольно вздохнул, представив, сколько придется стоять в очереди, но вопреки моим опасениям, мы пошли не к главному входу. Рядом с главным входом была неприметная дверь, я и раньше ее замечал, но обычно она была закрыта. Теперь же рядом с ней стоял представитель академии, что удивительно, никто не пытался в нее пройти. Даже высокомерные представители великих домов терпеливо стояли в очереди, не пытаясь просочиться через открытую дверь рядом. Проследив за моим удивленным взглядом, Чес объяснил: это вход для поступивших в академию. Не поверишь, но для нас заказан отдельный зал. Действительно, поверить трудно, ведь даже я себе мог позволить заказать один столик на двоих из условия, что перед этим подкоплю денег за пару-тройку месяцев. Да я и сам-то был тут только раз, когда заработал свою первую ступень в искусстве, что характерно, я ничего не платил и почти ничего не ел. Да уж, неопределенно высказался я, только спокойно, шепнул мне Чес, когда мы направились к входу для поступивших. Если тебя спросят, то ты поступивший, и вообще, говорить буду я. Человек, стоящий у входа для поступивших, был одет в темно-синие одежды, что говорило о его принадлежности к лучшим ученикам старших курсов академии. Первым подошел Чес и, назвав свое имя, кивнул в мою сторону. Это со мной. Сожалею, но этот вход только для поступивших. Я подошел поближе, чтобы лучше видеть говорившего. А, привет, Зак. Я присмотрелся и узнал в старшем ученике своего знакомого, Ника. Привет, радостно поприветствовал я его. А ты не отдыхаешь, я смотрю. Поверь, для меня все это отдых, заверил меня Ник, а потом шепотом добавил: это твой последний свободный вечер перед тяжелыми месяцами в академии, так что насладись им как следует. Я хотел, было, спросить, что он имеет в виду, но тут нетерпеливый Чес дернул меня за рукав, и мы ввалились в главный зал клуба «Золотой полумесяц». Не просто главный, а главный. Разница огромна. Я не бывал в приемной императора, но, наверное, даже она уступает по размерам и роскоши этому залу. Невероятный по длине стол располагался в центре зала, а по его углам находились небольшие столы скромных размеров, человек на 50 каждый. Стены, покрытые золотом и каменьями, прямо-таки светились, отражая свет ламп. Мы с Чизом раскрыли рты и уставились на все то великолепие, что открылось нашим глазам. На блюдах было столько еды, что я едва не подавился слюной, вспомнив, что не ел ничего, кроме скудного завтрака и 3 пирожков. Все столы были практически полностью заняты, но народ все пребывал, и многим присутствующим ничего не оставалось, кроме как стоять у стен. Некоторые люди были мне знакомы, например, моя тетя, неизвестно как опередившая нас с Чизом. Слава богам, она нас пока что не заметила. Многие лица казались мне знакомыми, но мое внимание было сразу обращено к столу, стоящему в дальнем углу, потому что именно там сидели ремесленники. Причем исключительно высшие ремесленники в серых ливреях и учителя в красных. Отличительной особенностью ремесленников-учителей были черные пояса. Среди высших ремесленников сидел и мой дядя. «Ну, ты даешь», опомнившись, пихнул меня в бок локтем Чес. «С лучшими учениками чуть ли не за руку здороваешься. Что дальше, может, с высшими ремесленниками чай пить будешь?» У меня чуть не вырвался невольный смешок. А ведь я и вправду пил чай с Рамиусом, когда мы сидели у него в кабинете, и он действительно высший ремесленник. Как жаль, что я не могу поразить Чеза, ведь мы с Ромеусом договорились, что я буду молчать о нашей беседе. Не преувеличивай, это просто старый знакомый, ответил я. И куда нам садиться? Да куда угодно, махнул рукой мой друг. Пока что это не имеет значения, только в конце вечера тут останутся исключительно поступившие, чтобы заслушать приветственную речь главы Академии. А что, здесь сидит глава Академии? Удивленно спросил я, оглядывая зал. Чес посмотрел на меня как на идиота. Ты что? Нет, конечно, делать ему больше нечего. Просто он зайдет в конце вечера на пару минут, чтобы сказать речь. А сидеть здесь можно подумать, у него нет дел поважнее. Чес говорил таким тоном, будто глава Академии вовсе даже не человек из плоти и крови, а бог какой-то. Тут мой блуждающий взгляд очень некстати наткнулся на Лис. Я быстро сделал вид, что не заметил ее, но было слишком поздно, она поймала мой взгляд и помахала мне рукой. «Эй, ребята! Фу, дракон ее задери!» вырвалось у меня. «Да нас заметили!» – раздосадованно произнес Чес. «Сейчас мы услышим о том, как хорошо быть ремесленником, и как жаль, что ты не прошел испытание. Бывают же в природе такие занозы, как она». Мы направились к длинному столу, за которым расположились Лиса и ее подружка. «Мне искренне жаль твою детскую психику», — шепнул мне Чес. «Если захочешь кого-нибудь побить, то потерпи хотя бы пару часов, должен же я успеть попробовать всю ту еду, что тут раздают на халяву до того, как нас выгонят отсюда взашей». «Угу», — ответил я, тоже чувствуя нечто сродни досаде. Мы подошли к веселой компании и поприветствовали всех единодушным. «Чтоб вы все сдохли». Вслух мы этого, конечно, не сказали, но это было явственно написано на наших лицах. «Здравствуйте, дорогие мои», — да нелепого счастливым тоном пропел Чес. «И почему же такие красивые девушки сидят в одиночестве?» «Потому что дуры», — чуть не вырвалось у меня. «Да вот, наши кавалеры пошли поздороваться с лучшими учениками, сидящими в другом зале», — ответила Зелис. «Какая прелесть», — похлопал в ладоши Чес, изобразив ну совершенно нелепо восторженную физиономию. Лис перевела взгляд на меня. «А как это ты так быстро очередь прошел?» — спросила она, слегка сузив глаза. «Я тоже рад тебя видеть, душа моя», — через силу улыбнулся я. «Я слышала, что вы тоже поступили в академию», — сказала одна из подруг Лис, усиленно строя глазки Чезу. Что удивительно, тот даже слегка смутился. «Ага», — сказал он и, о чудо, покраснел. «В принципе, я его понимаю, подруга была очень даже ничего, рыженькая, курносенькая и, что самое удивительное, с лукавыми и весьма умными глазами. Встретить такую девушку в компании Лис было само по себе чудом, и Чес явно решил не упускать свой шанс продолжить общение с этим самым чудом. «Мы с вами еще не знакомы», — произнес он, галантно целуя ее руку. «Я сразу почувствовал, что я здесь лишний, но Лис явно не была столь же проницательна, как я. Это Натали», — встряла она, — «дочь Александрия Метиса, нового младшего советника его императорства. Эй, да девушка явно выше по происхождению, чем я. Чего уж говорить о Чезе, семья которого всего лишь является владельцем порта в Мезгдейне, пусть и единственного в империи Лиров. Ах да, еще несколько мясных лавок в Лите. Но все это не давало Чезу никакого преимущества среди выходцев высших домов, ведь дело было вовсе не в богатстве. Происхождение – вот что действительно важно. «Очарован», – сказал Чес, неотрывно глядя в голубые глаза Натали. Та смущенно опустила взгляд и покраснела. «Хэмэм, если девушка ее положение еще не разучилась краснеть, значит, она действительно заслуживает внимания. А ты, Зак», – вновь обратила свой взор на меня Лис, – «какие у тебя планы на будущее? Постричься и пойти в монастырь», – выдал я заранее заготовленный ответ. «Я серьезно», – не отставала Лис. «Чем ты собираешься заняться в жизни? Что ты можешь, кроме своей музыки?» Я начал злиться. «Вот музыку лучше не трогайте, музыка – это святое. Мне кажется, что это не твоего ума дело», – как можно спокойнее ответил я. «Я терпеть не могу, когда кто-нибудь нелестно отзывается о музыке, тем более о моей, и, уж конечно, Лис это знает, и сказала это нарочно. Вот только зачем?» Я взял себя в руки и улыбнулся. «А ты, Лис? Чем собираешься заняться ты?» «Я посвящу себя своему любимому мужу», — ответила она. «Хэмэм, видимо, это потому, что ты толком ничему дельному так и не научилась». Недолго думая, ляпнул я, невольно порадовавшись такому удачному ответу. Лис начала закипать, но буря миновала, и из толпы вышли несколько человек и направились к нам. Видимо, именно эти молодые люди ходили расшаркиваться со старшими учениками. Все трое в золотых фраках. Ох уж эта мода. «Здравствуй, любовь моя», — произнес самый тощий из них, подойдя к Лис. Мы с Чизом обменялись удивленными взглядами, и это пугало ее будущий жених, но тут нам все сразу стало понятно. «Познакомьтесь», — гордо произнесла Лис, обнимая за плечи тщедушного паренька. «Это брат Натали, Энжел Метис». Тогда понятно, почему она встречается с ним, и почему такая очаровательная дама, как Натали, сидит в таком обществе. Это Найджел и Ленс, друзья Энжела и адепты Академии. Мы с Чизом одновременно кивнули в знак приветствия. «А это Зак и Чес», — кивнула на нас Лис. «Я вам о них рассказывала. Надеюсь, только правду?» — спросил Чес, бросая взгляды на Натали, к которой подошел широкоплечий и светловолосый Ленс. Вернее, он казался широкоплечим рядом со мной, так же, как я казался широкоплечим рядом с Энжелом, но рядом с Чизом он как-то блек. Не помогал даже золотой фраг великого дома. Чисто был в серебряном, цвете богатых семей. «Очень приятно», — произнес за всех троих худенький Энжел, хотя выражение его лица говорило об обратном. «Что-то вы слегка помяты», — заметил Ленс, брезгливо глядя на мой и вправду слегка неряшливый наряд. «Через чердак лезли?» Я оставил его реплику без внимания. «У нас с Чизом дела. Я с вами разговариваю», — повысил голос Ленс. Чес удивленно отвлекся от созерцания Натали и покосился на светловолосого великана. «Зак, ты что-нибудь слышал?» – изобразил он удивление. «Нет, а ты?» – зевнул я. «И я нет», – ответил он, подмигнув Натали. Та опять зарделась и опустила глаза. «Да что с ними говорить?» – нарочито громко произнес Энжел. «Они не из нашего круга общения». «Да куда уж нам убогим?» – протянул я. «Спокойно», – произнес, до этого молчавший, смурной Найджел. «Если хотите что-либо выяснить, то выясняйте это на улице, хоть прямо сейчас», — подтвердил я. Ленс, было, дернулся, но его взял за плечо Энжел. «Забудь о них, просто один из них бесится, что его не взяли в академию, а другой даже не голубых кровей, он вообще здесь никто. Тут уже мне пришлось удерживать Чиза». «Спокойно», — шепнул я ему, — «торопиться некуда, еще успеется, у тебя впереди не один год учебы в академии». Чес расслабился и вновь ухмыльнулся. «Знаете, ребята, я бы на вашем месте не хвастался своим происхождением. Такие, как вы, только позорят его. Да и, судя по вам, вырождается императорский род. Мне показалось, что еще минута и Ленса уже никто не удержит, но тут к нам подошли два человека, и все внимание мигом перешло на них. Это был ремесленник в красной ливрее с удивительно длинным носом и неизвестно как ухитрившийся отойти незамеченным уже знакомый нам Найджел. «Что тут происходит?» – спросил его спутник. «Общаемся», – сквозь зубы произнес Ланс, сверля глазами Чиза, продолжающего нагло строить глазки Натали. Ремесленник повернулся ко мне и Чизу. «Я бы попросил вас сесть куда-нибудь в другое место». С радостью, тут же ответил я и, схватив Чиза за руку, ретировался. Идя через зал к столу, стоящему в противоположном и самом дальнем углу, сопровождаемые насмешливыми взглядами, мы не проронили ни слова. Лишь когда мы, наконец, уселись за стол рядом с какими-то едва ли не спящими стариками, Чес наконец произнес. «Ты видел? Угу!» — кивнул я. «Нас слегка опустили или мы их слегка опустили?» «Да нет же, ты видел Натали? Она!» «Да ты совсем плохой стал!» — повернулся к нему я. «У тебя же есть девушка!» «Девушка!» — удивился он. «Ну да, ты же утром с ней ко мне подходил!» «Ну, ты даешь!» — рассмеялся он. «Я же тебе ее привел, чтобы приятное сделать». «Чего? Ну, ты такой подавленный был, вот я тебе и привел девушку. Ты что, не видел, как она тебе глазки строила?» — спросил он. «Какие глазки с утра?» — воскликнул я. «Да я даже не помню, как она выглядела. Ты мне ее сейчас покажи, я ее не узнаю». «Неизлечим», — покачал головой Чес и, наконец, заметил на столе еду. «Эй, да тут же гусик печеный». Тут уже покачал головой я. Если Чес заметил пищу, то на некоторое время он из жизни выпал и говорить с ним бесполезно. Однако я и сам был не прочь поесть и отдался поглощению пищи с не меньшим удовольствием, чем он. Насытился я быстро и, сыто откинувшись на стуле, принялся беззастенчиво рассматривать гостей. Что и говорить, гостей было немало. В основном девушки и юноши моего возраста, но встречались и более солидные дамы и господа из высших домов. Ремесленники сидели отдельно, а старших учеников и вовсе в этом зале не наблюдалось, они сидели в соседнем зале поменьше. Какие только наряды тут не встречались в большинстве своем, Естественно, они изобиловали оттенками золотого цвета высших домов и красными цветами ремесленников. Но также встречались и коричневые цвета костюмов купцов, и серебряные, богатых семей, таких как семья Чиза. Царила веселая болтовня, смех и кое-где уже начали танцевать, благо места хватало. Мой взгляд, неторопливо гуляя по лицам в толпе, очень не кстати уткнулся в тетю. Она стояла в окружении каких-то важных особ и смотрела на меня очень недобрым взглядом. Заметив, что я ее увидел, она поманила меня пальцем. Знакомый мне ледяной взгляд не предвещал ничего хорошего. Я толкнул Чиза, кивнул ему в сторону тети, провел себе по шее пальцем, показывая, что ничего хорошего от нее не жди, и, с трудом поднявшись со стула, побрел к ней. «Здравствуй, тетя», — тихо сказал я, подойдя к ней. «Позвольте представить, это мой племянник Закири», — ледяным тоном обратилась она к окружающим ее людям. Я молча кивнул в знак приветствия. «Что же ты тут делаешь?» — спросила она меня. «Как это что? Я принят в академию», — сделал попытку улыбнуться я. «У меня сегодня принятие, и не стыдно тебе?» — неожиданно громким и визгливым голосом спросила тетя. «Не надоело еще врать?» Я съежился под ее взглядом, пытаясь понять, с чего она так разозлилась. Я вообще впервые видел ее настолько взбешенной. «Я не вру», — тихо сказал я. «Вы не имеете основания так говорить». Народ вокруг тети сам собой разошился, поняв, что сейчас меня будут за что-то пилить, а влезать в семейные ссоры высших домов себе дороже будет. Так вот почему он так спокойно отреагировала, когда я сказал, что я поступил в академию. Она просто не поверила. «Но почему? Что тут происходит?» — спросил ровный голос у меня из-за спины. Я повернулся, уже зная, кого сейчас увижу. Рамиус с кислой миной стоял за моей спиной и играл в гляделки с тетей. «Рамиус, давно не виделись», — вызывающе произнесла тетя, временно забыв обо мне. «Чего это ты вдруг решил подойти к нам?» Я удивился. «С чего это они так разговаривают?» Когда я говорил с Рамиусом, он не упоминал о плохих отношениях с тетей. Скорее наоборот, он неоднократно хвалил ее. «Я просто услышал, что ты беспричинно понукаешь мальчика, и решил вмешаться. Я был так удивлен, что даже спокойно проглотил мальчика. Ты прекрасно знаешь, что он не может стать». «Может», — перебил тетю Рамиус, — «и не стоит говорить об этом при мальчике». Под удивленным взглядом тети, он взял меня за плечо и отвел в сторону. «Не обращай внимания, с тетей я сейчас поговорю, а ты иди, развлекайся», — сказал он, почему-то пряча глаза. «Но почему она?» «Начал, было, я, потом, все потом», — ответил Рамиус, и вернулся к стоящей у стены тете. Я еще немного постоял, пытаясь прийти в себя, и пошел обратно к Чизу. Но, подойдя к столу, за которым его оставил, я с удивлением застал на наших местах совершенно других людей. Видимо, Чез куда-то уже успел смыться. Мне ничего не оставалось, кроме как занять свободное место у стенки. Только встав туда, я понял, почему оно не занято. Весь обзор закрывал огромный зеленый фикус. Вздохнув, я устало облокотился на стену и, закрыв глаза, попытался собраться с мыслями. Мешал мне в этом только постоянный гул голосов, но с ним я, к сожалению, ничего поделать не мог. Неожиданно гул стих. Сначала мне показалось, что мне это просто чудится, но, слегка обождав, я понял, что и вправду все голоса стихли. Выглянув из-за фикуса, я увидел тихо стоящих и сидящих людей. В зале царило гробовое молчание. Оттуда, где я стоял, был отлично виден вход в зал, через который прошли я и Чез. И также мне было отчетливо видно, как через этот вход прошла фигура в белом платье. Все люди молча смотрели на вошедшую, и даже ремесленники не проронили до сих пор ни слова. Конечно же, я понятия не имел, в чем дело, и не знал, кто это вошел. Спрашивать у кого-то мне казалось неуместным, потому что мой тихий вопрос прогремел бы в зале, как выстрел из пушки. Фигура в белом величественно прошла по залу и, что удивительно, направилась в мою сторону. Хотя, конечно же, углядеть такого неприметного человека, как я, да еще за фикусом, из такого расстояния она не могла. Видимо, просто ей захотелось пойти именно в этом направлении. Так или иначе, она шла по залу, а за ее спиной началось движение и шепот. Люди наконец-то начали отмирать и о чем-то тихо шептаться. Чем ближе ко мне подходила фигура, тем приятнее и соблазнительнее обрисовывались под платьем ее формы, и тем громче становился шепот в зале. Когда она прошла половину зала, я уже понял, что это невероятно стройная девушка. Лицо ее было прикрыто легкой, но в то же время почти непрозрачной вуалью. Гул в зале становился все громче.